Ну, сидит пуля, ну и пусть сидит, коли ежели она меня совершенно не беспокоит. И не с такими кусками железа в ливере люди живут. В костях даже, бывает, засядет. Так не только живут, воюют неплохо, между прочим. А здешние не мычат и не телятся между собой на своей собачьей латыни, а я как пешка. «Оперироваться надо», — сухо сказал Володя. «Чего оперировать? Пулю вам надо извлечь. Это из ливера, что ли? Из легкого». «Не буду», — угрюмо отозвался полковник. «Риск больно велик. Я тоже тут маленько грамотным стал, наслушался. 50% на 50% — это, брат, себе дороже. Но если без операции все 95% за то, что прихватит вас такое вторичное кровотечение, знаете, из которого никто уже не вытащит. Не врешь? Не вру. Ладно, может быть, свободным, подполковник, до вечера думать стану. Странные сочетания голубые глаза и ястребиные выражения тех глаз танкиста весь день тревожило Устеменко. И про свои таблетки он просто-напросто забыл. Разумеется, не следовало пугать полковника вторичным кровотечением, но Саранцев не из пугливых. И можно ли не говорить всю правду в таких случаях? Ведь вот от лейтенанта Невилла скрыли правду. Предвечерние, сумеречные, такие нестерпимо тоскливые в госпитале часы, он забрался в ординаторскую и один опять занялся рентгеновскими снимками, опять медленно перелистал историю болезни и вновь надолго задумался, а потом, выкурив подряд две папироски, двинулся в палату Саранцева. Глаза его сурово поблескивали, и все лицо было исполнено выражение энергии и силы. «Ну?» — спросил он в дверях. «Резолюция отказать», — произнес полковник. «Исчерпан вопрос. Иди, подполковник, гулять. Можешь быть окончательно свободным. 50% ваше вранье», — сказал Володя, садясь и укладывая поудобнее костыль. «Ерунда. Риск, конечно, есть, но хочу я вам рассказать одну историю. А вы послушайте внимательно». «Слезливое не рассказывай», — велел своим командирским тенорком полковник. «Вот если смешное, послушаю». «Смешного не будет», — предупредил Устеменко. И рассказал про Лайонела Невилла все. Никогда он не был хорошим рассказчиком, военврач Устеменко Владимир Афанасьевич. Всегда рассказывал как-то чуть рванно, без плавности и переходов, не умея амортизировать. Но здесь, именно в этом случае, пожалуй, иначе и нельзя было рассказывать. И еще раз лейтенант Лайонел Невилл. Дождь по-прежнему ровно и покойно шумел за открытым окном, когда в маленькую палату танкиста Саранцева Александра Даниловича как бы вошел и остался с ними втроем Лайонел Невилл. Маленький англичанин, мальчик, ставший мужем, юноша, который понял все, когда слишком поздно было понимать. И теперь лейтенант со своими кудряшками на лбу, с твердой улыбкой на мальчишских еще губах, давно мертвый пятый граф Невилл, через посредство военврача Устеменки, как бы говорил мужицкому сыну Саранцеву: «Бросьте, полковник, видите по мне, что оно значит, этот самый консервативный метод, когда дело идет о жизни нашей с вами. Не валяйте дурака, старина. Слава вашему Богу, что нет у вас лорда и нет у вас дядюшки Торпентова. Дуйте на операционный стол, положитесь на то в вашем мире будущего, что я понял слишком поздно, и среди чего вы имеете счастье пребывать всегда». И еще раз просвистал над Володей холодный ветер той последней в жизни Невилла арктической ночи, и еще раз, закладывая виражи, прошли над Пушкиным английские истребители, и еще раз отдал он тете Поле, корабельной стюардессе, ее оренбургский платок, когда, наконец, полковник Саранцев вздохнул и спросил —